Глава 12. Острые грани доверия. Солнце заметно клонилось к закату. Я отложила в сторону учебники и встала. Романчикам достался один скептичный взгляд. Я изначально не собиралась их читать. Чисто для конспирации попросила Элейн захватить эти книги, потому как моя двойняшка очень любила периодику подобного сорта. Пуль заметно поубавилась, почти в половину. Поэтому я снова засела возле ящика с гвоздями и взялась за точило. Осторожно подносила каждый гвоздь к камню, стачивая кончик до острого и ровного наконечника. Работа была монотонной, но необходимой. От качества пуль зависела не только точность, но и эффективность моего оружия. Я продолжала точить пули, погруженная в мысли о предстоящем вандализме. Каждый гвоздь, превращенный в смертоносный снаряд, приближал меня к цели, к тому моменту, когда я смогу выйти отсюда и под благовидным предлогом отправиться в храм темной богини Кары. Естественно, после того, как местное светило медицины подтвердит, что я здорова. Не хочу вызывать подозрения и привлекать лишнее внимание, особенно в такой непростой период. Потеря внутреннего змея для нагов – очень трагическое событие, поэтому мне предстояло отыграть эту драму как следует. Только после этого я смогу отправиться в путь за божественной искрой и разобраться с открытием портала. Эх, еще бы мне книги по темной магии. Я поостереглась просить Элейн принести мне учебники по темной стихии. Потому что Шалара была мастером. Нагиня настолько виртуозно владела своими способностями, что моя просьба выглядела бы очень подозрительно. А я никак не желала привлекать к себе внимание. Несмотря на то, что подобных мне попаданцев Севира принимала с распростертыми руками, отождествляя их со своими богинями, которые умели перемещаться из одного мира в другой и без всякого замещения, я предпочла оставить свое появление здесь в секрете. Почему? Сложно сказать. Наверное, из-за страха, что меня не отпустят обратно. Не то чтобы я была такой самонадеянной и считала, что сразу всем тут понравлюсь. Просто что-то подсказывало. Наверное, дело в том, что у нагов не было разводов. Слишком большая вероятность, что как только генерал-наместник узнает, что на месте его жены теперь адекватный человек, ему может понравиться такой расклад, даже несмотря на то, что он хотел отобрать у своей женушки змея. И тогда шах сможет помешать моим целям. «Шарис, конечно, хорош», — с сожалением размышляла я, стачивая гвозди. И при других обстоятельствах такой брутальный красавчик определенно зацепил бы мое внимание, но... Из задумчивого состояния меня вырвал нарастающий крик, который доносился со стороны гостиной. «Да что там случилось?» Недовольно пробормотала я, быстро распихивая свое ручное творчество. «Что значит, никому не позволено тревожить? Это моя дочь!» «Почему ты, мерзавка, не доложила мне, родной матери, что наследница Хасис отравлена?» В женском визгливом крике я моментально распознала Сиру Альини и поспешила на помощь к Элейн. Бедная девушка пыталась остановить жену советника. «Ну куда ей?» «Элейн, все хорошо», — успокоила я девушку, занимая мягкое кресло. «Распорядись, чтобы нам принесли чай». «Матушка, рада, что вы заглянули ко мне». С большим трудом растянула губы в улыбке, мысленно договаривая: «Без папеньки. Вас двоих я бы не вывезла». «Неуклюжая», — выпалила Сира Альени с ледяной яростью в голосе, едва мы остались наедине. На самом деле оставаться с этой дамочкой один на один мне дико не хотелось. Особенно, когда мой самострел в соседней комнате остался. «Ну какие варианты?» «Ты не только чуть не погубила себя, разбив ту чертову склянку, но еще и орудие для отравления Шахрияра испортила. Как можно быть такой беспечной и глупой? Ты даже не представляешь, насколько подставила под угрозу все наши планы. Скажи, ты соблазнила его? Было у вас хоть раз?» «По дворцу ходят слухи, что наместник не выпускал тебя из своих покоев больше 3 суток. Это правда?» Слова этой противной женщины меня невероятно раздражали. Просто поразительное безразличие к жизни и здоровью своего единственного ребенка. Ей плевать на то, что Шалара едва не умерла, на ее боль и страх. Для этой стервы важны только ее злобные интриги. Ее и ушлёпыша мужа. Или она не в курсе, что у меня признали отторжение зверя? «Ты вообще понимаешь, что сделала?» Голос Сиры становился все резче, переходя в почти истеричный шепот. «Теперь все может рухнуть. Все, ради чего мы так долго работали, может быть уничтожено из-за твоей неуклюжести». Я не выдержала, отражая подачу эмоций женщины. Поморщилась и процедила сквозь зубы. «Моя неуклюжесть, как ты выразилась, маменька, не самая большая ваша проблема. Неужели целитель вам не сказал, что яд уничтожил во мне змея?» «Что?» — воскликнула Нагиня, опешив. Ее глаза вспыхнули диким огнем, и в них не отразилось ни капли сострадания. «Что ты сказала?» «Что я больше невыгодная жена. Теперь даже у наместника не появится никакого желания иметь от меня детей. Я...» «Ах ты, дрянь!» С криком, который эхом разнесся по комнате, Альяни резко подняла руку и ударила меня по лицу наотмашь. Удар был настолько сильным, что голова закружилась. В ушах зазвенело, и я чуть не потеряла равновесие, отшатнувшись. Прямо-таки ощутила, как кровь приливает к вискам. Но если эта дамочка решила, что я просто так спущу ей рукоприкладство, она сильно ошиблась. Потеряв щеку, я прищурилась и шагнула к Нагине почти вплотную. Открыла рот, и тут, в этот самый момент, в гостиную ворвался Шахрияр. Его взгляд мгновенно ухватил происходящее, оценил след на моей щеке, нещадно пылающий так, что там наверняка уже отпечаталась рука матери года. И лицо генерала исказило ярость, которую он с трудом сдерживал. Шахрияр шагнул вперед, его глаза сверкали красным пламенем, а голос прозвучал с железной твердостью: «Сира Альяни, у вас минута, чтобы покинуть покой моей жены». «Ваша жена — моя дочь!» Возмутилась, но весьма не смело Нагиня. 40 секунд! Прошипел Шарис, и я с изумлением вскинула брови, замечая, как зрачки у мужчины вытянулись. Но разве это возможно? У него же нет змея. Или. Сира тоже замерла, словно пораженная громом. А потом она бросила на меня последний, полный злобы и презрения взгляд. И медленно, с гордым и оскорбленным видом, вышла из комнаты, оставляя за собой тяжелое напряжение. Я оперлась на стол, пытаясь прийти в себя после удара и пережитого потрясения. Шахрияр подошел ко мне, его лицо смягчилось, но в глазах все еще горела тревога и вытянутый зрачок. «Ты в порядке?» — тихо спросил он, осторожно касаясь моей скулы. Я кивнула, завороженно глядя в красные глаза Шариса. «Как же он хорош!» «В порядке», — кивнула, опомнившись, когда одна из темных густых бровей Нага слегка изогнулась, придавая его лицу задумчивое выражение. В комнате стоял легкий тропический ветерок, который играл за навесками и приносил с улицы запахи цветущих растений и влажной земли. «Ты сейчас сделал доброе дело. Спас мою маменьку от ее неуравновешенной дочери». Вместо того, чтобы усмехнуться в ответ на шутку, которая шуткой вовсе не была, Шахрияр нахмурился. «Не смешно. Во-первых, тебе нельзя перенапрягаться. Ты не до конца восстановилась после потери внутренней сущности. А во-вторых, даже с твоей магией дать отпор полноценной Нагине будет очень непросто». «И ни слова о том, что дать в нос матери — это неэтично?» Вот от этого вопроса усмешку Шахрияр не удержал. «Я не тот наг, который имеет право давать советы по этике подобного рода. Если ты помнишь, я 2 раза вызывал своего отца на дуэль». «Нам с тобой достались не самые лучшие родители, верно?» Глубокомысленно пробормотала я, и градус иронии понизился, ввергая нас в не самое радостное настроение. «Верно». После глубокого тяжелого вздоха согласился Шарис, а потом забавно встрепенулся. «Ох, для чего я, собственно, пришел? Целитель сказал, что за любимым делом ты быстрее восстановишься». Вот я и явился лично, чтобы сообщить тебе. Через 2 дня наша столица принимает делегацию Хасаки. Представителей знати сразу 9 стай. Это небывалое событие. Он сделал паузу, глядя в окно, где уже начинал сгущаться вечерний сумрак. До этого мы имели дело лишь с Хасаки-отщепенцами. Они, как гнойный нарыв их общества, демонстрировали весьма паршивые стороны своей расы, занимаясь браконьерством в Севире и Алире. Но сейчас дело другое. 9 альф со своими бетами желают заключить мирный договор с нами. Сначала они хотели лично встретиться с императорами, но Альтаир направил их к нам. Шахрияр поморщился. Его губы сжались в тонкую линию. Братец оберегает свои новые владения. Видимо, боится, что люди не выстоят, если Хасаки придут с обманом и черными мыслями. Я слушала внимательно и ощутимо чувствовала, как холод забирается под кожу. «Хорошо, наверное». Нервно покусала губу, склонив голову на бок. «Только при чем тут я и советы целителя?» Шахрияр повернулся ко мне. Глаза Нага блестели в полумраке комнаты. «Как при чем? Хмыкнул он. «Ты же обожаешь устраивать балы. Вот и займись подготовкой мероприятия». «А?» Паника подкатила незаметно. «Сейчас велю распорядительнице явиться к тебе. Занимайся. Одна только просьба. Не злобствуй, как на нашу официальную свадьбу. Ты со своей маменькой загоняла всю столицу. Пожалей Сиру, Хамсат». Отнекаться или убедить Нага, что моя тяга к организации балов прошла, я тупо не успела. Пока открывала и закрывала рот, чтобы возразить, Шарис, довольный собой, круто развернулся и покинул мои покои вслед за истеричной мамашей Шалары, разборки с которой точно еще не получили свою жирную точку. Это я еще о советнике Дашали не вспомнила. Ох, кажется, этот мир с каждым днем затягивает меня в свои события все сильнее. Я как будто в болото увязла. С досадой стукнула по столику и плюхнулась на диван, закрывая лицо руками. Нет, так не пойдет. Надо начинать уже действовать, и скорее.